Глава 18. «Роман, вы ошиблись дверью», — произнесла Мария Семеновна, с удивлением глядя на сложную цветную композицию, вплывающую в дружественные мне территории, именуемые HR-департаментом. «Да и вообще, Дмитрий Николаевич пошутил про обязанность». «Не ошибся, и про шутку я понял. Это лично вам, лично от меня». Ставя букет на стол, я галантно склонил голову. «Доброго утра вам, уважаемая Мария Семеновна». «Каков наглец!» — цокнула языком начальник отдела, грозно окидывая меня взглядом. «То есть с Викторией такой метод оправдался, и теперь ты решил прогулять работу с моей помощью?» Выговаривали мне сварливо, но по-домашнему. Все же Мария Семеновна была правильной женщиной, и этим мне очень нравилось. «Нет, не угадали, но ваша осведомленность пугает. Только не говорите, что вы ба и самой Виктории». Я в притворном ужасе вытаращил глаза. «Чья я тут ба, тебе знать не положено. Говори, с чем пожаловал. Такими вениками просто так не разбрасываются, особенно такие, как ты». Морщинистый палец, обвиняющий, нацелился мне в грудь. «На корню интригу рубите. Но вы правы. Я за помощью. Посоветуйте хорошего кадровика для Барлеоны. Я там клан создал. Теперь позарез нужны люди. Самостоятельно заниматься наймом у меня нет возможности, да и желания». «Люди — это хорошо. А что самому нет желания — плохо. Тебе общаться нужно побольше, а то закопался в свой футляр с галстучком и запонками. Ни жены, ни детей. Так бы былем и проживешь», — заворчала Мария Семеновна, вмиг превратившись во всеобщую ба. «Люди ему нужны. А Матвей твой что, не годится?» «Может, и годится, но не сейчас». «И то правда. Как там его экзамен?» «О, вы в курсе и этого?» — обескураженно произнес я, пораженный осведомленностью женщины. «И про цветочную обязанность она знает, и про мой прогул, и про Матвея с экзаменом. С чего вдруг такое внимание к скромной персоне?» Чтобы скрыть беспокойство, я достал телефон и проверил, нет ли сообщений от Матвея. «Пока ничего». «Переживаешь?» — спросила Мария Семеновна. Но было непонятно, к чему относился вопрос. К тотальной слежке или к судьбе друга. Я кивнул, потому что переживал и за первое, и за второе. Легкая понимающая улыбка в одно мгновение превратилась в довольную или предвкушающую. «Но если переживаешь за экзамен, то можно и подглядеть чуть-чуть, как считаешь?» «Я ничего не считал. Я вообще не понимал, о чем она. Подглядеть за экзаменом? Как это?» Ничего не поясняя и не дожидаясь ответа, Мария Семеновна погрузилась в монитор, барабаня пальцами по столу. «Эки, молодец! Ты погляди-ка, Роман, 97 из 100. Лучший результат на курсе. Сейчас у него собеседование в Лорен Индастрис на должность старшего мастера. Прогресс собеседования хороший. Умница. Теперь я за него спокойна». На сей раз сохранить невозмутимое лицо не удалось. Слишком много навалилось и смешалось. Какой уровень доступа у этой бабули? Кто она вообще такая? Вот это Матвей выдал. И не позвонил даже. С чего вдруг бабулю заинтересовал Матвей? Последний вопрос я задал вслух, заменив бабулю на местоимение. А то вдруг обидится. «Должна же я знать, кого там моя сердечная очередной раз спасает. Ты же сам знаешь, сколько они времени проводят вместе. Конечно же, я разузнала о вас все». Челюсть медленно поползла вниз. «Да я понятия не имею, сколько времени Матвей проводит с Ирой». Между тем Мария Семеновна продолжала меня добивать. «Человек он неплохой, поэтому пусть сами разбираются». Если бы в ее речи наметилась пауза, я бы обязательно уточнил, с чем должны разобраться мой друг и ее бедовая внученька. Но женщина не дала такой возможности, резко сменив тему. «Теперь о твоей проблеме. У меня есть подходящий кандидат. Я его для тебя подбирала. Но работать не получилось. С тобой может получиться. Пройди в переговорную Монблан, я устрою вам встречу». Покидал кабинет я, полностью выбитый из колеи. Прежде всего тем, что встреча с начальником HR-департамента прошла совсем не по тому сценарию, который я наметил. С Снова и снова женщина укладывала меня лицом вниз на татами, демонстрируя неограниченные ресурсы и отличное владение информацией. Рука несколько раз тянулась к телефону, чтобы позвонить Матвею, но я себя одергивал. Она что, намекала на возможную связь Иры и Матвея? Бред. Хотя Ирина сегодня странно себя вела. Непривычно тихенькая, старалась лишний раз не отсвечивать и сбежала, стоило всех отпустить. Или у меня развелась паранойя. Тишину переговорной разбивал лишь гул ламп дневного света. Прошло 7 минут, как я вошел, сел во главе прямоугольного со сглаженными углами стола и стал ждать звонка, очерчивая по периметру черный экран пальцем. Отличное место, чтобы успокоиться и помедитировать в одиночестве. Веки сами собой закрылись. «Добрый день. Мне сказали, что у вас есть для меня работа». Как гром прогремел в переговорной слишком ровный для живого человека голос. Я вздрогнул и огляделся. На экране, как и в комнате, было по-прежнему пусто. С опозданием пришла мысль, что общаются со мной по громкой связи. «Да, но я хотел бы видеть, кому делаю предложение». «Это важно», — снова прозвучал механический голос, убеждая, что это был не сон. «Нет», — пожал я плечами. «Если объясните, зачем эта конспирация?» Телевизор в переговорной мигнул, чтобы потом показать мне собеседника. Такого ответа я не ожидал. День сюрпризов какой-то. «Как видишь, дело не в конспирации. Не хотел тебя пугать». Мужчине не нужны были настоящие голосовые связки, чтобы излучать иронию. «Я не из пугливых. Спасибо». Поблагодарил я того, у кого не было глаз, рук, челюсти, но зато имелась сложная система жизнеобеспечения в грудной клетке и целый каскад разноцветных трубочек. «Не за что. Тебе нужен кадровик для игры?» При разговоре ни один мускул не дергался на искореженном лице киборга. Если бы не звук, я бы вообще не понял, что он что-то говорит. Единственным живым органом оставался целый глаз, но моргал он слишком периодично. «Да, мне посоветовали тебя как человека, способного взять на себя эту задачу». Поразительно, но мой голос был спокойным и плавным. Стараясь не пялиться, но и не отводить взгляд, я перечислил подробности работы. «Я открыл клан, теперь нужны люди. Добыча, производство, рейды, защита, исследования. Клан на Стивале, поэтому игроков нужно будет доставить до места». «Масштабно. Сколько готов тратить в неделю?» «Для начала 50 тысяч. А там как пойдет». «Для того, что ты затеял, этого мало. Хочешь серьезный клан, готовься тратить серьезные суммы. С такими деньгами соваться глупо, я бы не стал». «Отказываешься?» «Нет, за тебя поручились люди, которым я кое-чем обязан. Пару недель с тобой точно поработаю. Первый месяц бесплатно, в качестве рекламы своих возможностей. Затем за 0,5% от общей прибыли клана. Это окончательная цена. Если устраивает, то в игре я Ульм. У-Л, мягкий знак М». «Хорошо. Давай дадим друг другу шанс, а там посмотрим. Замок Майндфелл. Провинция Локдар, Стивала. Мой игровой ник — Квален. Но напиши Эридани. Пишется, как звучит. Это мой советник. Он поставит конкретную задачу. Я буду в игре только через пару часов». Мы закончили переговоры, так и не назвав реальных имен. Незачем. Ников Барлеоны вполне достаточно для поставленной цели. Однако, какой интересный экземпляр. Односоставное имя внушало уважение. Либо калека его выкупил, либо играет достаточно долго. Если он так хорош, как о нем говорит Мария Семеновна, то деньги у него водятся. Почему же он тогда не сделает себе пластику и не вставит протезы? Для денежных мешков это не проблема. Главное, чтобы мозг был целым. Тем не менее, Ульм предпочел восстановить лишь жизненно важные функции, пренебрегая внешностью. Смелый или асоциальный? Нового знакомого удалось выбросить из головы только когда я добрался до дома. Матвей так и не позвонил. Ладно, дам ему еще время. Вдруг собеседование еще не закончилось. Тем более, мне было чем заняться на сайте «Легенд Барлеоны». Блуждание по виртуальному представительству одного из самых влиятельных кланов было познавательным. Я почти проникся и приготовился повесить на грудь самодельную медаль, ходил в рейд с легендами и не облажался. Еще бы, что ни страница, то список достижений, что ни ссылка, то видео какой-нибудь победы. Кто самый лучший? Легенды Барлеоны. Кто самый сильный? Легенды Барлеоны. Кто самый умный, творческий, красивый, безбашенный? Точно легенды Барлеоны. А кто самый скромный? То-то же. Пафоса и самолюбования хватит на 5 таких кланов. Руки то и дело тянулись закрыть вкладку, но я держался, пропуская сквозь себя очередную порцию маркетинговой жвачки. Спонсора надо знать в лицо. Поблуждав по бесчисленным страницам, я добрался до формы «Обратная связь». «Добрый день. У меня есть координаты подземелья 450 уровня. Хочу обсудить условия их продажи. Мы уже работали вместе на проекте «Генерал Эйринес». Я Тифлинг Квален. Переговоры возможны только в реале с обязательной фиксацией договоренности в системе Барлеоны. Также у меня есть несколько ваших предметов. Хочу вернуть за вознаграждение. Мой номер...» Все, теперь можно покушать. Матвей что-то совсем расслабился. Уже несколько дней наша еда была исключительно из автоповара. Не то чтобы я жаловался. Жил же на нем и на доставке последние 5 лет. Но совместные завтраки и ужины стали чем-то вроде обязательного ритуала. Да и ощущать чью-то заботу было приятно. Не успел автоповар закончить цикл готовки, как зазвонил телефон. Номер не определился. Точно не Матвей. «Это ферма по разведению крупного рогатого скота? Я по объявлению. Нам нужен бык. Племенной. Для вязки. Случки. Совокупления. Ты не знаешь, как правильно? Я в этих ваших делах не разбираюсь». Прозвучал мужской голос. В реальности знакомый по Барлеоне голос звучал старше и безбожно картавил. Но в том, что звонил Плинто, сомнений не было. «Ты по делу или поглумиться? Я тут жду предложения от легенд, не занимай линию». «По делу. Ты в курсе, что мне должен? Нет? Так я тебе сообщаю. Согласен в качестве награды принять билет в подземелье». «А посношаться тебе не завернуть вместо подземелья?» «Жена не простит. Тем более за афилию. Квален, без шуток. Ты думаешь, твой замок сам собой защитился? Пришлось повозиться и даже охрану потом оставить. А это, заметь, траты. И демонов твоих я не трогал, хотя очень хотел, но не стал. Правда, парочку все же прирезал, но не всех. Так что ты мне должен. Где подземелье?» «Ты не мог успеть, ты же сдох. 6 часов». «Квален, ты дурак?» «А, точно дурак. Как вспомню твою морду с Альмахилом. Так ржать начинаю. Так вот, хочешь, я расскажу тебе про жрецов, магов или про их возможности? Не едиными тифлингами мы живы, так сказать. Откуда у тебя планировка Альтамеды?» Я отодвинул телефон от лица и задумался. Имитаторы наверняка отслеживают каждый разговор, анализируя на предмет лишних слов. Вдруг я случайно солью Эридани, а его закроют. «Это не телефонный разговор». Вернув телефон к уху, на всякий случай перестраховался я. «Дурак и параноик. Кому ты нужен? Кто-то следит за бедным маленьким тифлингом. И в какую задницу мира ты предлагаешь нам выбраться?» «В центральную, ту, что в столице», — обиделся я. Человек, играющий за Плинто, жил в провинциальном городишке. 6 часов лета на самолете. Так что это у меня было право называть его город задницей мира. «Это меняет дело, Франц столичный. Твои условия?» 2 миллиона золотых и...» Начал было я, все еще обиженный самомнением какого-то недоумка. Но тут связь оборвалась. Или со связью проблема, или Плинто сам отключился. Я удивленно гипнотизировал телефон, ожидая перезвона. Прошла минута, 2, 5, 10. Перезванивать никто не спешил. На душе стали скрести кошки, намекая, что нужно было просить меньше. Но я на них шикнул. Раз за Плинто давали 500 000, то подземелье стоит больше. Спустя 30 минут настроение упало ниже Плинтуса. Плинто не перезвонил. Матвей, наоборот, не отвечал на мои звонки. Я бродил туда-сюда по комнате, костеря себя последними словами. Почему я не проверил, за сколько продают такие подземелья? Что за непрофессионализм? Почему сказал именно два, а не один или даже половину? Телефон зазвенел так резко, что я дернулся. Я умудрился так себя накрутить, что едва справился с дрожью в голосе и руках, отвечая на вызов. «Да?» «Квален?» — послышался женский голос. «Анастасия!» Я без труда определил собеседника. Мандраж мгновенно отпустил. Раз звонит она, мое предложение не было глупым. Его просто долго обсуждали. «Почему мы должны лететь в столицу?» «Потому что хотите узнать про Альтамеду. Все логично. Вам надо, вы летите. Что не так?» «Я сейчас не о замке, а о подземелье». «За подземельем лететь никуда не надо, и Плинто это знает. Можем договориться сейчас по условиям, и подземелье ваше. С моей стороны будет два человека». «Целых два? Решил весь клан за наш счет прокачать?» Не удержалась от шпильки Анастасия. В животе потяжелело. «Как это двое? Шеп что, свалил?» «Могу взять только одного. Либо тебя, либо шепчущего. Выбирай». «О как! Получается, Анастасия не видит в моем клане Эридани? Как такое может быть?» «Должны идти двое. За это я отдам всю вашу амуницию, что выпало после боя с генералом», — сделал я встречное предложение. «Не забудь о добыче с него. Ей тоже нужно поделиться. Хорошо. 2 миллиона золотых, 2 игроков клана Парето. Ты и шепчущий ветер. Возвращаешь выпавшие предметы и делим добычу с босса. В этом рейде на добычу вы не претендуете, так как идете вагонами», — заключила Анастасия. «Я зарегистрирую договор в игре и скину тебе номер для проверки. Сейчас 2 дня. Мы будем готовы к 6 вечера. Готовь координаты». «Одна поправка. Мы оба претендуем на добычу так же, как и твои рейдеры», — поправил я девушку. «Принимается. Идете как стандартные рейдеры. Разделением добычи займется Барлеона». Слишком легко согласилась Анастасия. Я не мог сказать точно, где меня обманывают, но в том, что обман есть, не сомневался ни капли. Телефон отключился, но я не спешил бежать в капсулу, с радостью срывая с себя одежду. Во-первых, от Матвея не было весточки. А во-вторых, что за дела с Эридани? Почему Анастасия его не видит в клане? Не потому ли, что может его узнать, и система тщательно блокирует любые пересечения? Что я о нем знаю? Имя — Виктор. Был либо главой, либо заместителем крупного клана. Магистр танцевальной школы Ривальдо. Знает об Альтамеде слишком много подробностей. Скорее всего, был там неоднократно. Ненавидит заниматься низкоквалифицированной работой, вроде сбора травы. На это может ничего не значить. Когда размышляет о чем-то, часто смотрит в небо. Бред, так делают многие. В рейды не ходил, не барское это дело. Черт знает что. Как по этим пылинкам найти человека? Нет, пора вспомнить о своей профессии. Я открыл программу Brainstorm, не раз помогавшую обрабатывать большие объемы данных, и начал загружать в нее информацию из интернета. Прежде всего, школа Ривальдо. Действующих магистров числилось 3000 единиц. Значит, это не такое уникальное достижение, как полагал Маркон Залюбленный. Однако действующие магистры были мне как раз не нужны. Прошлого персонажа Эридани удалили, а значит, удалили и всю его историю. Вот с бывшими магистрами оказалось не так просто. Барлеона не предоставляла таких списков. Кое-где я нашел скриншоты старых версий страниц, среди которых имелись данные 5-летней, 3-летней и 1,5-годовалой давности. К сожалению, сохраненную копию официальной страницы с магистрами посвежее отыскать не удалось. В итоге я запустил распознавание текста, потом слил все 3 списка и убрал повторения. Получился промежуточный список из 5000 позиций. Из этого списка убрал 2 с лишним тысячи действующих магистров. Итого 2500 в остатке. Теперь имя. Действительно ли он Виктор? В момент знакомства Эридани мог назвать абсолютно любое имя, ибо ничего обо мне не знал. Большой шанс, что имя реально, но нужно иметь в виду и запасной вариант. Далее самая простая задача. Один из фанатских сайтов вел специальную табличку всех глав гильдий, как действующих, так и бывших. Фильтр по бывшему выдал 32 тысячи позиций, отчего у меня зарябило в глазах. За 18 лет игры ушедших глав оказалось невероятное количество. Кланы создавали все, кому не лень, и также быстро их закрывали. Я наложил список Ривальдо на список бывших глав и получил 72 ника. Многовато для детального ознакомления. Но у меня была еще одна зацепка — Альтамеда. Замок появился не так давно, потому часть игроков отвалилась, достаточно было лишь добавить фильтр по времени прекращения полномочий. Осталось всего три — Шермикан, Беспоники и Эхкиллер. Конечно, я сделал выборку только по главам кланов. Оставались еще замы, но сначала надо проработать и отбросить этих. Судя по данным из сети, Шермикан просто удалил персонажа и сделал нового. Сейчас он играет за воина со странным, труднопроизносимым именем, оставаясь главой своего же клана. Не мой вариант. Я открыл доступ до досье на Беспоники, решил, что я вот-вот решу уравнение с одним неизвестным. Глава клана «Лазурные драконы» попал в тюрьму после громкого судебного процесса. Даже я, тогда еще не интересовавшийся Барлеоне, слышал об этом суде. Сергей Хренников, 65 лет, 15 лет в игре. Тесно общался с Маханом, знаком с Альтамедой, Анастарией и Плинто. Его посадили около года назад, еще во времена старой Барлеоны, потому он и не знает особенностей нового обновления. Все почти сходится. Охренеть! Это действительно монстр в плане опыта. Опасный, беспринципный, страшный. Все это Эридани уже демонстрировал за время нашего знакомства. Это вызывало у меня вопросы. Но сейчас, осознав, с кем имею дело, я... Стоп. Где-то в районе копчика засвербело. Какое-то предчувствие, недовольство собой. Что, если я ошибаюсь? Ведь сходится все, да не все. В сети полно видео с участием Беспоники в рейдах. А как известно, Эридани мог и соврать мне на этот счет. Мог. Но мог и сказать правду. Поэтому думаем дальше. Эридани назвался Виктором. И система это пропустила. Но когда он решил назвать свою фамилию, пришло первое предупреждение. Он тогда сказал: «Меня зовут Виктор». Стал бы Беспоники называться чужим именем, чтобы проверить ограничения. Конечно, есть мизерный шанс, что это так, но... Не верится, и это меня сильно беспокоит. Может, не такая это плохая способность, предчувствие. Глядишь, и на реальность распространяется... Надо проверить третьего. Но с ним обломалось все жестко. Да, поначалу Эхкиллер воодушевил, так как имя совпадало. Зато потом и так скупые автобиографические сведения свелись к «помним, любим, скорбим» и фото шикарного гранитного памятника в виде взлетающего феникса. 8 месяцев назад Виктор Звалинский, по совместительству отец Анастарии, безвременно почил. А тогда подходил идеально. Глава клана Феникс, магистр школы Ривальдо, 56 лет, жаль, что мертвый. Получается, все же Беспоники. Он сидит в тюрьме, так же, как и Эридани. Но суд над ним состоялся около года назад, это я точно помню. Эридани заявлял, что не сможет жить на рудниках, что его страшит сам процесс добывания руды. Значит, он там не был. Где же тогда держали старика все это время? Ведь по нашим законам его сразу должны были запереть в капсулу и отправить в долгие странствия. Образовался временной лаг минимум в полгода, который сводил на нет все мои домыслы. Вот еще что. Эридани прекрасно знал, что на генерала я пойду вместе с Плинто. Он понимал, что разбойник узнает планировку Альтамеды, даже на стадии фундамента. Все указывает на то, что он хотел подать весточку кому-то. Может, не Плинто. Ведь если верить форумам, то Беспоники был в плохих отношениях с разбойником. Он его вроде даже убить хотел, но Плинто мог привлечь внимание нужных людей к нашему клану. И этот кто-то из легенды Барлеоны, там, где Анастария. Я снова запустил поиск по Звалинскому. Все же интуиция кричала, что Эридани не Беспоники. Видео с настоящим Виктором в сети я не нашел. Зато снова и снова пересматривал видео с реальной Анастасией, пытаясь усмотреть какой-нибудь знакомый жест или выражение. Иногда мне казалось, что я действительно что-то вижу. Легкое, едва заметное, но чаще росла уверенность, что я сошел с ума, предполагая, что Эри Дани — это мертвый эх-киллер. Вывод? Он прост. Внутри Барлеоны я ни слова не говорю о своих догадках. Вне Барлеоны запущу поиск по советникам кланов. Если Плинту хочет узнать об Альтамеде, он прилетит ко мне в гости. 6 часов, не так и далеко. А насчет того, что же делать с Эри Дани? Пока он приносит пользу, пусть играет. Вернется из своего временного изгнания, тогда и проверим все гипотезы. Пискнул телефон. Анастасия скинула номер внутриигрового договора. Я потратил на него пару минут, но все было четко и прозрачно. Никаких лишних условий, мелких шрифтов или чего-то другого. Словил себя на мысли, что Эри Дани бы одобрил договор. На все про все у меня ушло 1,5 часа. От Матвея за это время пришла одна скупая СМС. «Все ок, перезвоню сам». С одной стороны, все то напряжение и ответственность, которые я взвалил на себя, забирая Матюху из приюта, исчезли с этой СМС-кой. Я радовался, что поступил правильно, и теперь у друга есть жизнь и будущее. А с другой стороны, все так быстро закончилось. Не успел я привыкнуть к соседству Матвея, как снова надо привыкать к одиночеству. Тренькнул звук входящего звонка. «Я это сделал! Сделал, Ромыч! 97 баллов! Представляешь? Да я в жизни бы не поверил, что так смогу! Мне работу дали! Сразу собеседование прошел! Ты слышишь? Ромыч, ты чего молчишь? Ты меня слышишь, Рома?» А я стоял и как дурак улыбался. Конечно, я ему не признаюсь, что уже обо всем знаю. Было такое странное, но приятное чувство слышать эту необузданную радость. Матвей, как никто другой, заслужил свою минуту триумфа, абсолютное счастье. «Я слышу, Матюх, слушаю и слышу. Сейчас родителям позвоню, пусть тоже порадуются». «Конечно, звони, а лучше давай съездим прямо сейчас. Я приеду и...» «Матвей, погоди, мы съездим потом, в выходные. Мне завтра на работу». «Черт, совсем забыл. Что-то мозги от радости не работают. Тогда я тебя тут жду, отметим немного. Я тут в центре одно местечко знаю». Матвей суматошно тарахтел, не останавливаясь. Мне стало стыдно, что придется снова отказаться. «Я не могу, Матвей. Правда, извини, но завтра на работу. А я тут сделку наметил на 2 миллиона. Если не появлюсь сегодня, то пролечу, и неустойку придется выплачивать. Давай в выходные отметим. Или завтра. Вот, точно. Не планирую ничего на завтра». Друг неловко замялся, и радость его сдулась. «Ну, давай. Я что-то забыл. Ну, ты тогда иди, я попозже сегодня приду». «Матюха, я правда рад за тебя. И если бы не это все...» «Извини, мне пора. До завтра». Бросил он быстро в трубку и отключился. Почудилось, что кто-то его позвал по имени. Накатило чувство опустошения и вины. Бесцельно пошатываясь по дому, я остановился у капсулы и 5 минут ее гипнотизировал. Радости от скорой прибыли не ощущалось. 2 миллиона кредитов могло бы хватить на 2 лет беспросветного веселья, если бы я веселился. Если бы мне было это интересно. Если бы я не понимал, то либо Барлеона сожрет эти деньги за 2 месяца, либо я их растяну 5 лет в реальности, а дальше неизвестно что. Может, даже приют, и тогда Матвею придется меня вытаскивать. Больше ведь некому. Неожиданно мелькнула мысль, поразившая меня самого. Даже опустошение улетучилось. Правильно, ведь больше некому. А сколько таких, как Матвей, условных Юр или Кать, умеющих создавать невероятные вещи, но не имеющих возможности этим заняться из-за своего статуса. Ибо вся их жизнь сосредоточена на вопросе выживания и зарабатывания минимума. А другие игроки смотрят сквозь них, замечая только красную черточку под именем. Социальный игрок как диагноз. Не заразный, но лучше держаться подальше. И у меня есть возможность им помочь. Я не альтруист, Останутся только те, кто хочет и умеет работать за нормальную зарплату, а не копейки. Если я смогу прокачать клан, то обеспечу людям официальную работу, и их выпустят из цифрового рабства. Стоп, Рома, куда это тебя понесло? Что-то ты не о том думаешь. У тебя есть четкие планы, и они связаны с тем, чтобы получить работу в верном решении. Но верное ли это будет решение? Жить для себя, не думать о других, вызывать раз в неделю своих феечек? Запиликал телефон, и я с удивлением прочитал СМС. «Ты где? Мы договаривались на 5, не опоздай». Часы показывали без 10:05, и сосущее ощущение в районе живота подсказывало, что это не ошибка. Я действительно завис тут на полчаса, о чем расстроенный организм не забыл напомнить. Скинув с себя одежду, я поспешил в капсулу. Прежде чем строить планы о захвате мира, нужно сначала научиться в этом мире выживать. В Барлеоне наступил день. Я выглянул из-за кустов. Пирс был пуст, как и все прилегающие к нему улочки. Это радовало. А вот отсутствие среди стоящих на приколе кораблей нужные мне четверки безмерно огорчало. Куда могли уплыть чертовы капитаны, если скоро тут будет не протолкнуться от желающих их убить? Клановый чат, Квален. Шеп, хочешь погадаю? Клановый чат, шепчущий ветер. Нет. Клановый чат, шепчущий ветер. Да. Клановый чат, Квален. Скоро обворожительная дева сделает тебе предложение. Примешь, первое убийство на халяву получишь. Клановый чат, шепчущий ветер. Кому позолотить ручку? Клановый чат, Квален. Никому. Легенды работают, мы вагоны. Добыча по-честному, готовься к телепортации. Клановый чат, Эридани. А как же я? Клановый чат, Квален. Тебе, как всегда, казенный дом, хочешь? Клановый чат, Эридани. Нет. Клановый чат, Квален. Согласен, такая халява нам не нужна. Анастасия приглашает вас в рейд. Принять приглашение. Обзор закрылся фреймами игроков. Барлеона сохранила настройки с предыдущего моего рейда. Но сейчас легенды подошли к делу со всей ответственностью. Два рейдовых состава в количестве 80 тел превращали компактный рейдовый интерфейс в мешанину прямоугольников и всплывающих сообщений. Рисковать Анастасия больше не желала. Вскоре появился фрейм шепчущего. И тут прямо возле уха. Бу! Внимание! Зафиксировано резкое увеличение сердечного ритма, повышение давления и уровня адреналина в крови. В случае повторения симптомов вы будете отключены от Барлеоны на 4 часа для профилактики. «Ты дебил? Охренел в край?» — заорал я не своим голосом. Разум кричал, что надо успокоиться, но эмоции подавили адекватность в зародыше. Я выхватил копье и попробовал проткнуть темный туман, в который превратился Плинто, но оружие беспрепятственно прошло насквозь. Мы были в одной группе, и навредить прямыми ударами друг другу было невозможно. Значит, можно массовыми. Вы не можете призвать Анирам. Время действия дебафа «Возрождение демона» — 43 минуты. Покраснел-то как, разозлился. Ух, держите его семеро, а то порвет бедного меня. Веселился Плинтон, наблюдая за моей реакцией. «Ты чего так подскочил? Тебя что, в детстве не пугали?» «Ты долбодятел!» На языке у меня было другое слово, но система перевела его в более благозвучный вариант. «Придурок картавый!» «Да-да, я тоже рад тебя видеть!» Плинто подошел к берегу и деловито посмотрел в сторону города. «Все же нашел способ решить проблему с пиратами, да? Целое подземелье выдумал, лишь бы самому не работать!» Реагировать на эту реплику я не стал, стараясь успокоить расшатавшиеся нервы. Убью урода. Вот реально, закончу подземелье и убью. Открылся портал, и на берег начали прибывать игроки. Анастасия явилась в числе первых и сразу же закрыла вопрос с договором. Получено клановое достижение «Толстосум первого ранга». Описание. Вы осуществили финансовую операцию суммой выше, чем 1 миллион золотых. Количество получаемых денег с мобов-гуманоидов увеличивается на 10%. Для получения второго ранга необходимо провести еще 24 таких операций. Шепчущий молча встал рядом со мной. К нему обращался кто-то из игроков, что-то спрашивал, но он лишь кивал головой, не произнося ни слова. Взгляд моего разбойника был прикован к плинту, и этот самый взгляд не предвещал ничего хорошего. Небожитель прекрасно видел реакцию моего бойца, но не придал этому значения. Наоборот, он с удовольствием прохаживался неподалеку, демонстрируя себя во всей красе и заставляя шепчущего тяжело дышать от бессильной злобы. Анастасия забрала у меня выпавшую амуницию и всю добычу с генерала, оставив лишь сундук. Какой-то разбойник поковырялся отмычкой в замке, и Барлеона презентовала мне 12 альмарилов. Игроки смотрели на мою добычу с усмешкой, и только я с жадностью сгреб камни в инвентарь подальше от плинту. Тот пристально на меня посмотрел, но промолчал. Наконец все приготовления были завершены, и по пляжу пронесся звонкий голос Анастасии. «Начинаем! Первый рейд направо, второй налево! Чистим город!»